Во время разговора женщин особую нетерпимость проявила Кира. Это более изящная брюнетка, которую вы еще увидите, назвавшая Виктора так безапелляционно. И Света, это блондинка, с которой вы еще тоже встретитесь. После разговора они отправились на ужин, и их столик оказался рядом с моим. Поэтому я мог слышать спор, происшедший за столом. Один из компаньонов Виктора, тот самый Рауф, о котором говорила Инна, явно угрожал Виктору, заявив, что еще неизвестно, кто умрет первым. «Он так и сказал?» — быстро уточнил комиссар. «Я слышал это лично, после чего Рауф ушел и больше не появлялся. А вот его девушка, та самая блондинка Света, которая и начала разговор о Викторе с его девушкой, осталась. И более того, отправилась вместе с остальными в бассейн, чтобы искупаться сразу после ужина. Они купались впятером. Брат Виктора Юрий, его девушка Юлия, Света, Кира и Олег. Тот самый финансист, о котором говорила Инна. Самой Инны в бассейне не было. Все пятеро прошли к бассейну, но купались в открытом бассейне только Юрий и Света. Олег перешел позднее в закрытый бассейн. А Юлия и Кира все время находились там. «Значит, у всех есть алиби?» — понял комиссар. «Нет», — возразил Дронго, — «не у всех. Юлию я видел. Она все время сидела у бассейна или купалась и была на виду. Олег тоже никуда не уходил, если не считать его перехода из одного бассейна в другой. Но он все время был у меня на глазах. А вот остальные не имеют твердого алиби. Юрий и Света вышли к бару и немного посидели там. А потом Юрий оставил Свету и прошел к дорожке, где и встретил Инну. Я сам был свидетелем их разговора». «Почему тогда Инна ничего нам не сказала?» — не поверил комиссар. «Она ведь могла легко подтвердить свое алиби». «Не очень легко», — снова возразил Дронго. «Дело в том, что у них была не просто встреча. Брат Виктора приставал к ней в довольно бесцеремонной форме, и она не хотела об этом говорить, опасаясь, что сам факт подобного домогательства будет расценен как скрытая неприязнь к Виктору». «Вот подлец!» — не удержался комиссар. «Значит, он приставал к жене собственного брата». «Не к жене», — улыбнулся Дронго. «Поймите, дорогой комиссар, там совсем другие отношения. У вас все еще сохраняется патриархальный уклад жизни, простите меня за это слово, а у них уже давно отношения, далеко опередившие и Америку, и Швецию. Те просто пуритане по сравнению с этими новыми русскими. У них в странах СНГ одновременно с другими революциями состоялась и сексуальная революция, благодаря чему все запреты были сняты. Поэтому Инна не жена убитого, а его брат имеет полное моральное право приставать к ней, если ему разрешит его старший брат. Мне даже кажется, что у них что-то такое уже было. Я могу судить об этом по нескольким фразам Инны». «Падение нравов», — пробормотал комиссар. «Я всегда так боюсь русских женщин. Они очень красивые и страстные. Наши мужчины из-за них просто сходят с ума, но...» «Но вернемся к этой группе». «Света осталась одна в баре, и нам нужно выяснить, не отлучалась ли она куда-нибудь, пока там сидела. Юрий стоял за домом и вряд ли мог успеть пройти в отель и снова вернуться, чтобы встретиться с Инной. А вот Рауф, о котором я говорил, вполне мог совершить убийство. Во всяком случае, у него было время, чтобы зайти к убитому. Некоторое время я не видел и Киру, которая прошла в сауну. Если учесть, что сауна связана с отелем специальным ходом, то и она могла пройти к убитому. Значит, круг подозреваемых строго очерчен. Это прежде всего Рауф, поскандаливший с Виктором во время ужина. Это Инна, которую мы сейчас допрашивали. Это Света, если бармен подтвердит, что она отлучалась из бара и прошла за отелем. Хотя ей понадобилось бы для этого куда больше времени. И, наконец, это Кира, которую я не видел, пока следил за купающимися. Только эти четверо. У Юрия практически не было времени. Юлия всегда была перед моими глазами, точно так же, как и Олег, перемещавшийся между бассейнами». «Как хорошо вы их запомнили», — «Восхищенно», — сказал комиссар. «Слава Аллаху, что у меня есть такой свидетель. Иначе мне пришлось бы подозревать всех живущих в этом отеле. А здесь сейчас проживает более 200 гостей, да плюс еще служащие отеля». «Нет», — решительно сказал Дронго. «Конечно нет. Убийца кто-то из приехавших вместе с Виктором людей. Обратите внимание, что удар был нанесен ножом. Я пришел сюда одним из первых и видел этот нож. Не знаю, кому он принадлежал, но я обратил внимание на его рукоятку. Это очень дорогое орудие убийства. И наверняка нож сделан из хорошей стали. А такой удар в сердце может нанести и женщина». «Я начинаю вас бояться», — пошутил комиссар. «По-моему, вы больше профессионал, чем я о вас думал. Вы правильно разглядели нож. Его продают в Стамбуле только в одном месте. И делает только одна семья. Эти охотничьи ножи стоят очень дорого, не меньше $300. Я постараюсь узнать, кто его покупал». «Думаю, сам убитый», — предположил Дронго. «Убийство получилось спонтанно, непреднамеренно. Иначе убийца ударил бы в спину, а не в грудь. Может, они даже боролись, или он приставал к женщине. А может, это просто месть мужчины. В любом случае, убийство было совершено кем-то из этой группы. В этом я убежден. И отбросьте версию ограбления. Иначе унесли хотя бы драгоценности молодой женщины, которые тоже стоят немало». «Похоже на то», — согласился комиссар. «Так кого нам допрашивать следующим? Кого-то из подозреваемых?» «Я думаю, лучше его брата», — предложил Дронго. «По-моему, мы можем узнать у него много деталей, которых до сих пор не знаем». «Согласен», — кивнул комиссар. «И не стесняйтесь, если вас будут интересовать какие-то другие вопросы, кроме тех, которые я буду задавать, можете задавать их от своего имени. Я надеюсь, что мы с вами сможем найти этого убийцу». Он крикнул своему помощнику, приказав снова принести бумагу и позвать брата убитого. Через минуту в комнату вошел Юрий. Он был подавлен, явно не мог собраться и осознать, что именно произошло. Судя по всему, руководителем фирмы был его старший брат, и младший с трудом представлял свое существование без него. «Вы Юрий Кошелев?» — спросил комиссар, прочитав документы вошедшего. «И вы были младшим братом убитого?» «Да», — кивнул Юрий, — «я его брат». «Это так ужасно. Вы вместе являетесь руководителем частной фирмы Central Taft?» — уточнил комиссар. Дронго перевел. «Точно», — согласился Юрий, — «являлись. Президентом был Виктор, а я был вице-президентом. А остальные члены вашей группы?» «Олег Федоров, наш финансовый директор, а Рауф — просто компаньон». «Вы раньше бывали в Турции?» «Один раз, проездом, когда путешествовали на теплоходе», — вспомнил Юрий. «Кого вы подозреваете в совершенном преступлении?» — спросил комиссар, и Дронго его устами. «Конечно, Рауфа», — выдохнул сразу несомневающийся Юрий. «Этот ублюдок поспорил с моим братом во время ужина и даже угрожал ему, сказав, что обязательно его прибьет. Но потом пришел и убил его». «Почему вы так считаете?» «А кто еще?» — удивился Юрий. «Я его брат. Наш Олег даже муху убить не сможет. Женщины не в счет. Или вы думаете, что кто-то из служащих пробрался сюда, чтобы убить моего брата?» «Конечно, нет». «Это мог быть только Рауф». «Вы узнаете этот нож?» — спросил комиссар, показывая на лежавший на столе в целлофановом пакете нож, которым был убит Виктор. «Конечно, узнаю», — кивнул Юрий. «Это нож моего брата, который купил его в день приезда в Стамбул. Нам сказали, что в Аксарае, по-моему, так называлось это место, есть магазин, торгующий хорошими охотничьими ножами. И мы пошли туда за покупкой. Это его нож». Комиссар бросил взгляд на своего добровольного переводчика и едва заметно кивнул ему. Дронго точно вычислил. Нож действительно принадлежал самому убитому. «Вы были все вместе?» «Да, мы вместе гуляли». «Сколько таких ножей вы купили?» — спросил уже сам Дронго. «Один», — удивился Юрий. «Мы хотели купить два, но в магазине еще одного такого не оказалось. Поэтому мы взяли только один». Они делают эти ножи исключительно на заказ. А зачем Рауфу было убивать вашего брата? Спросил Дрога. Я сидел рядом с вами за столом и слышал, как ваш брат нападал на него, требуя что-то сделать. Лишь после этого произошел разрыв между вашим братом и его компаньоном. И ничего особенного не случилось, просто Рауф нагрубил ему, а он, в свою очередь, швырнул стакан. «Ты что, шпионил за нами?» — разозлился Юрий. «Откуда ты все знаешь?» «Я же говорю, что сидел рядом». «Ну и заткнись, если такой ушастый. Тебя сюда переводчиком позвали, а не осведомителем», — огрызнулся Юрий. «Тоже мне доносчик чертов, паскуда». Дронго вдруг резко выбросил руку, и Юрий, получив сильный удар по лицу, отлетел в другой конец комнаты. «Что произошло?» — спросил ничего не понявший комиссар. «Ничего», — успокоил его Дронго. «Просто этот тип позволил себе немного пофантазировать на мой счет». Он посмотрел на встававшего с пола Юрия. «Во-первых, не нужно так со мной разговаривать», — холодно заметил Дронго в таком хамском тоне. «А во-вторых, насчет доносчика и паскуды. Я ведь не называю паскудством твое приставание к подружке старшего брата, когда ты тискал ее на задней дорожке, отлично зная, что Виктору это не понравится». Юрий изумленно взглянул на него. «А это ты откуда знаешь?» — испуганно спросил он. «Инкар сказала». «Я все слышал сам», — брезгливо заметил Дронго. «Моя вилла находится как раз там, где вы беседовали». Юрий молча прошел к столу и сел на стул, не сказав больше ни слова. «Сколько лет вы знакомы с Рауфом?» — спросил комиссар. Дронго перевел вопрос. «Лет 5», — равнодушно ответил Юрий, уже не глядя в его сторону. «И вы считаете, что такой человек может совершить убийство?» «Не знаю». После стычки с Дронго у Юрия явно пропала охота разговаривать. «А кто еще, по-вашему, мог совершить это убийство?» «Не знаю». «Кому охота было убивать Виктора?» — раздраженно ответил Юрий. «У нас не было никаких врагов». «Кто-нибудь из женщин мог убить Виктора?» — вдруг спросил комиссар. Дронго покосился на него, но все-таки перевел и этот вопрос. Юрий вскинул на него удивленные глаза, в которых медленно начало проступать бешенство. «Из женщин?» — спросил он. «Нет, не думаю. Зачем им было убивать Виктора?» «Нет», — повторил твердо, — «не может такого быть. Чем занимается ваша компания?» «Торгуем нефтепродуктами», — неохотно сообщил Юрий. Комиссар, которому Дронго перевел этот ответ, удовлетворенно кивнул. «Какой оборот у вашей компании?» «Это коммерческая тайна», — усмехнулся Юрий и, подумав, сказал. «Большой. Многомиллионный. Но это не имеет отношения к убийству Виктора». «Кто теперь станет руководителем компании?» — спросил комиссар. «Наверное, я», — подумав, ответил Юрий. И снова, немного подумав, быстро сказал. «Но я точно не убивал своего брата. Я ведь не совсем идиот. У меня есть алиби. Сначала я купался в бассейне, где меня видели несколько человек. Потом сидел в баре со Светланой. Это такая блондинка из нашей группы. А потом встретил на задней дорожке Инну». «Ну, этот разговор ты слышал», — сказал он, кивая Дронго. «Нет, я его не убивал». «Никто тебя в этом не обвиняет», — ответил вместо комиссара Дронго. «Просто мы хотели знать, как устроена ваша компания». «Он свободен», — разрешил комиссар. «Но пусть будет готов завтра поехать с нами в морг. Мы должны подписать все документы». «Хорошо», — равнодушно согласился Юрий и, уже вставая, вдруг сказал, «если это сделал Рауф, то я его лично придушу». «Что он сказал?» — спросил заинтересовавшийся комиссар. «Пообещал отомстить возможному убийце», — перевел Дронго. В коридоре послышался шум. «Приехал русский консул», — доложил вошедший полицейский. «Кажется, нам не дадут спокойно работать», — комиссар посмотрел на часы. «Уже 12:00 ночи. Он вполне мог приехать и утром». «Ну, позови его», — разрешил своему сотруднику, поправляя изжеванный и замасленный галстук. Глава 6. Сотрудник из российского консульства нервничал еще больше, чем комиссар. Конечно, это был не сам генеральный консул. В последнее время в Стамбуле и вокруг него почти регулярно находилось несколько тысяч российских граждан, и сотрудники консульства просто физически не успевали реагировать на все проблемы своих соотечественников. А по всей Турции отдыхающих и покупающих россиян были десятки и сотни тысяч, что делало задачу их защиты чисто декларативной и надуманной. Но это не очень волновало сотрудников посольства в Анкаре, генерального консульства в Стамбуле и консульств в других городах. Дело в том, что система туризма и приема челноков была так идеально отлажена в Турции, что почти не требовала вмешательства российских дипломатов. И случавшиеся досадные срывы или чрезвычайные происшествия воспринимались именно как чрезвычайные случаи, к которым относились с опаской и плохо скрываемой досадой. Поднятый ночью из своей постели, сотрудник консульства проехал 100 километров, не совсем понимая, что именно произошло. Только в результате короткой беседы с комиссаром он уяснил суть проблемы, устало пожаловался на свою занятость и, просмотрев необходимые документы, отбыл обратно в Стамбул, пообещав завтра утром приехать еще раз. «Уже второй час ночи», — напомнил комиссару его помощник. «Может быть, мы уедем, а завтра утром продолжим расследование?» «Допросим еще одного», — предложил комиссар. «А потом уедем в город и продолжим завтра утром». Дронго согласно кивнул, и в этот момент послышались громкие крики из коридора. Вызванный для допроса Рауф встретился в коридоре с Юрой, который напал на него, схватив за горло. «Это ты его убил! Ты его убил!» — кричал Юрий, вырываясь из рук полицейских. Рауф, не ожидавший подобного нападения, ошеломленно отбивался от брата покойного. Полицейские с трудом оттащили Юрия от ничего не понимавшего компаньона. Комиссар и Дронго спешно вышли в коридор. «Прекратите!» — строго приказал комиссар. «Уведите этого крикуна отсюда, чтобы он успокоился. Он живет на этом этаже, вон в тех апартаментах», — показал один из полицейских. Из номера показались одетые в банные халаты Юлия и Кира. У обеих были измученные лица. Они увели Юрия в номер, забрав его у полицейских. Несколько озадаченный и испуганный, Рауф вошел в апартаменты убитого, оглядываясь по сторонам, словно ожидая увидеть ожившего покойника. Они прошли в спальню, и Рауф, обходя кровавое пятно на полу, едва не споткнулся. «Садитесь», — предложил ему комиссар. «И не нужно так волноваться». Дронго исправно перевел. «Вы понимаете турецкий?» — спросил комиссар. «Немного», — признался Рауф, — «но не могу говорить». «Почему брат покойного напал на вас?» — спросил комиссар. «Он считает, что это я убил Виктора», — признался Рауф. «Мы сегодня с ним поспорили за ужином». «А я, кажется, видел вас там, рядом с нами», — сказал он, обращаясь к Дронго. «Вы ведь должны были все слышать. Мы просто поспорили, и я ушел. У Виктора был очень трудный характер, и он был очень вспыльчив. Не могу поверить, что его нет в живых». Дронго все перевел. «Он признался, что спорил с убитым накануне его убийства», — закончил Дронго. «Но он мог это сделать из-за того, что узнал вас», — резонно возразил комиссар. «Отпираться было бесполезно. Вы ведь сидели рядом и слышали весь их спор, поэтому он все и рассказал. Мне нужно знать, есть ли у него алиби». «Где вы были после ужина?» — спросил Дронго. «Я ходил к морю», — вспомнил Рауф. «Мы поругались, и я решил немного пройтись. А потом я зашел во французский ресторан и просидел там все время». Дронго все перевел. «Вы видели, когда он проходил мимо вас?» — спросил комиссар. — Да. — А когда возвращался? — Нет. Когда раздался крик горничной, я сразу побежал к отелю и уже не смотрел, кто именно выбегает из французского ресторана, — признался Дронго. — Кроме того, с моего балкона невозможно увидеть вход в ресторан. — Значит, он мог незаметно выйти из ресторана и пройти по задней дорожке к отелю, — предположил комиссар, — а потом вернуться в ресторан? — Мог. — согласился Дронго. — Но зачем ему это было делать? Ведь он не знал заранее, что я сижу на балконе и наблюдаю за всеми проходящими мимо меня людьми. Зачем ему было скрываться именно от меня?» «Логично», — согласился комиссар. «Но у него нет алиби в любом варианте. Кажется, мне придется выписать ордер на его арест или временное задержание». «Ссора — это еще не основание для ареста», — тактично напомнил Дронго. «У вас есть другой подозреваемый?» — впервые неприязненно взглянул на него комиссар. «Они были компаньонами. Все слышали, как они поругались за ужином, в том числе и вы. У него нет алиби. И самое главное, его компаньон был убит ударом ножа. Причем убийца знал, что в этих апартаментах он найдет этот нож. То есть был кто-то из близких знакомых. Все эти факты позволяют мне арестовать его, пока мы не найдем другие факты, либо подтверждающие, либо опровергающие его вину». «Но вы не допросили других женщин», — напомнил Дронго. «Среди подозреваемых был не только Рауф, но и другие члены группы». «Не стоит быть таким мнительным», — улыбнулся комиссар. «У вас просто мания расследования, мой дорогой друг. Спасибо вам за перевод, но это не то преступление, где убийца выясняется в самом конце. Это обычная заурядная ссора двух наглых, зарвавшихся бизнесменов, которые, прибыв на курорт, от нечего делать бьют друг другу морду и напиваются до полусмерти. Такие проблемы есть у всех. И у немцев, и у наших. Если это не сделала его подружка, алиби, которое вы сами подтвердили, то сделал его компаньон. Обычная ссора, мой дорогой друг. Не нужно видеть здесь запутанное убийство по типу Агаты Кристи. Просто я считаю, что нужно еще все проверить», — упрямо сказал Дронго. «У меня есть один аргумент, который подействует на вас абсолютно», — усмехнулся комиссар. «Дело в том, что это убийство было спонтанным, внезапным, на что указывает орудие убийства. Такие преступления не бывают продуманными, мой дорогой коллега. Иначе орудие убийства было бы другим. Именно поэтому я настаиваю на том, что мне нужно задержать сидящего перед нами человека». «Мне кажется, вы совершаете ошибку», — не сдавался Дронго. «Если убийца не он, то мы делаем двойную ошибку, позволяя убийце предполагать, что мы ищем не там, где надо. Отсюда трудно сбежать, и поэтому я предлагаю вам все-таки не торопиться до утра». «Ладно», — махнул рукой комиссар, — «может, вы и правы. Но у ворот я все равно поставлю своих людей. И около лодочной станции тоже. А вы проводите этого типа до его номера». «Конечно, комиссар», — кивнул Дронго. «Вы мудрый человек». Комиссар поднялся и, кивнув своему помощнику, вышел из комнаты. За ним поспешил его помощник, на бегу собирая бумаги и документы. В другой комнате суетились полицейские. Все очень устали, и всем хотелось спать. Оставшийся в комнате Рауф посмотрел на Дронго. «Он хотел меня арестовать», — тихо спросил Рауф. «С чего вы взяли?» — повернулся к нему Дронго. «Я ведь сказал, что немного знаю турецкий язык». «Кажется, вы знаете его гораздо лучше, чем сказали», — заметил Дронго. «Да», — замялся Рауф, — «я понимаю гораздо больше, чем говорю». «Тогда вы должны понимать, что вам лучше идти спать», — сухо заметил Дронго, — «и желательно сегодня не выходить из номера. Где ваши апартаменты?» «Внизу, под этим номером». «Идемте со мной», — предложил Дронго. Они вышли из апартаментов и пошли по коридору. Стоявший у дверей полицейский отдал честь Дронго, посчитав, что тот тоже относится к аппарату сотрудников комиссара полиции. Они дошли до лифта. «А где четвертый номер ваших друзей?» «Еще ниже», — невесело улыбнулся Рауф. «Мы взяли три этажа подряд, друг под другом. Кто-то даже пошутил, что можно повесить веревочную лестницу. Королевские апартаменты расположены в этом крыле отеля как раз друг над другом, а Юрию достались апартаменты рядом с Виктором, и по этому поводу он даже комплексовал». «Ваша компания так процветает, что вы можете себе позволить столь многочисленный отдых?» — спросил Дронго, когда створки лифта раскрылись, и они вошли в кабину. «Да», — кивнул Рауф. В прошлом году доход был больше $3 миллионов. По-моему, деньги начали сводить с ума обоих братьев. Они решили, что им позволено все, и стали нарушать всякие законы. Можно подумать, что заработать такие деньги возможно без серьезного нарушения законов, усмехнулся Дронго. Лифт остановился на нужном им этаже. «Нет», — сказал очень серьезно Рауф, не выходя из лифта, «я говорю не о человеческих законах. Они нарушали какие-то глубинные законы человеческих норм поведения. И мне кажется, что Виктор был обречен. В последнее время он стал таким раздражительным и вспыльчивым. Сейчас закроются створки лифта», — напомнил Дронго, встав в проходе. «Выходите, мы прибыли на ваш этаж». Рауф вышел из лифта и пошел в сторону своих апартаментов. «Почему вы поспорили с Виктором?» — спросил Дронго. «Что вы не поделили?» «Он требовал от меня...» «В общем, он требовал не совсем правильные вещи, связанные с нашей работой», — пояснил Рауф. «Поэтому я ему и отказал». «Убедительно», — усмехнулся Дронго, когда они наконец дошли до дверей апартамента Рауфа. «У вас есть ключ?» «Света должна была меня ждать. Мы как раз сидели вместе, когда меня позвали», — пояснил Рауф. Дронго постучал. Никто не ответил. «Он постучал сильнее». Снова молчание. Мужчины переглянулись. «Давайте еще раз», — почему-то шепотом сказал Рауф. И сам забарабанил по двери изо всех сил. Дверь внезапно открылась, на пороге стояла почти раздетая Света в наброшенном полотенце. Мокрые волосы красноречиво свидетельствовали о том, что она принимала ванную. В апартаментах стояли джакузи. «Случилось?» — испуганно спросила она. «Почему вы так громко стучите?» Рауф покачал головой, Дронго усмехнулся. «Все в порядке», — сказал он. «Заприте крепко дверь и спите. Надеюсь, сегодня ночью больше ничего страшного не произойдет». «Я тоже надеюсь», — пробормотал Рауф, входя в комнату. Потом, обернувшись, спросил, «не хотите выпить чаю?» «Нет», — улыбнулся Дронго. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи. И спасибо». Дронго пошел обратно по коридору. Дойдя до лифта, он не стал нажимать кнопку вызова, а начал спускаться по лестнице. В отеле, несмотря на очень поздний час, все еще не спали. Случившееся убийство было поводом для обсуждений. В холле горел яркий свет, и сидели несколько человек, в том числе и менеджер отеля. Они ждали, пока последние полицейские соберут свои вещи и уедут в город. Увидев Дронго, менеджер подскочил к нему, протягивая руку. «Благодарю вас. Вы очень нам помогли». «Ничего особенного», — пожал его руку Дронго. «Если можно, дайте мне кого-нибудь из ваших сотрудников. Я хочу осмотреть нижний закрытый бассейн». «Вы что-то там оставили?» — спросил удивленный менеджер. «Нет», — тихо ответил Дронго. «Просто у меня есть поручение комиссара». «Тогда, конечно», — понимающе кивнул менеджер. «Мехмед, иди сюда. Проводи нашего гостя, куда он захочет, и возьми ключи от нижних помещений». Вдвоем с молодым служащим отеля Дронго спустился к массажному залу и еще ниже, где заканчивалась лестница. Там находился небольшой магазин спортивной и купальной одежды. Мехмед открыл дверь, и они, пройдя через раздевалку, вошли в закрытый бассейн. Дронго осмотрелся. Все вокруг было тихо. Он прошел дальше. «А из сауны можно попасть сюда, в раздевалку?» — спросил он. «Нет, из сауны можно через детский зал игральных автоматов или кафетерий подняться наверх, в холл», — любезно пояснил служащий. «А из бара, который находится за открытым бассейном?» — уточнил Дронго. «Из него можно куда-нибудь пройти?» «Да, конечно», — удивился Мехмед. «Можно подняться по главной дорожке наверх в отель». «Это я знаю», — кивнул Дронго. «А еще есть какая-нибудь дорога в отель? Какой-нибудь другой путь?» «По-моему, нет. Через главную дорожку все равно нужно пройти. Вот как раз мимо тех двух домиков», — показал служащий в сторону виллы самого Дронго. «Хотя нет, подождите», — оживился он. «Можно спуститься вниз и пройти через французский ресторан по задней дорожке. Рядом с французским рестораном есть лестница, ведущая наверх к отелю и к задней боковой дорожке, позади этих домиков. «Сколько нужно времени, чтобы пройти в отель таким образом?» — спросил Дронго. «Минут 5-6. Может, чуть меньше или больше», — пояснил служащий. «Спасибо, Мехмед». Дронго вложил молодому человеку в руку 10-долларовую купюру. «Вы мне очень помогли». Он повернулся и пошел к выходу. Поднявшись на один уровень, там, где был массажный зал, он вышел через открытые двери на главную дорожку и медленно зашагал к своей вилле. Предстояло обдумать случившееся. Уже подходя к своему домику, он почувствовал неладное. Так и есть. Он всегда плотно закрывал занавески на окнах, а сейчас заметил, что в его отсутствии кто-то явно их трогал. Словно кто-то посторонний наблюдал оттуда за главной дорожкой. Он подошел к двери, вставил ключ, осторожно открыл замок. В доме стояла тишина. Он приоткрыл дверь. В доме определенно был кто-то посторонний. Дронго почувствовал трудноуловимый запах сигарет. Для некурящего Дронго это было абсолютно очевидно. В последнее время во многих фешенебельных отелях стали вводить специальные номера и целые этажи для некурящих. И присутствие в таких номерах курящего человека было невозможно, так как это сразу чувствовали соседи. Дронго включил свет в коридоре и громко спросил: «Кто здесь есть, выходите? Я все равно знаю, что у меня гость». За дверью спальни раздались чьи-то шаги. Глава 7. «Выходи!» — громко повторил Дронго, уже услышав шаги. Дверь медленно приоткрылась, и на пороге застыла чья-то фигура. Это была Инна. «Простите», — негромко сказала она, — «я специально спряталась здесь, чтобы поговорить с вами, когда вы вернетесь». «Идите в гостиную», — предложил Дронго, — «и не нужно так беспокоиться. Здесь вас не укусят». «Черт возьми, я обязан был догадаться. Ведь вам негде оставаться, верно? В свои апартаменты вернуться вы не хотите, а в чужие не можете». Молодая женщина прошла в гостиную. Дронго принес ей теплый плед, помогая устроиться на диване. «А ваши друзья не будут о вас беспокоиться?» — спросил он, подходя к телефону. «Какие они мне друзья?» — отмахнулась молодая женщина. Дронго поднял трубку телефона. «Принесите мне на виллу чай на несколько человек», — попросил он, — «и сухое печенье». «Конечно», — подтвердил его заказ портье, — «сейчас все доставят». «Почему вы не считаете их своими друзьями?» — спросил Дронго, усаживаясь напротив. «Какие друзья?» — повторила женщина. «На самом деле я с этой компанией познакомилась только недавно. Виктор увидел меня на показе весенней коллекции и решил, что должен познакомиться». «А вы как решили?» — спросил Дронго. «Разве кто-то спрашивает моего решения?» Горько усмехнулась женщина. «Просто меня ему представили. Поначалу он мне нравился. Ну, вы же его видели. Он внешне очень красивый. Мне же он тогда оказался просто кумиром. Сорил деньгами, дарил дорогие подарки. В общем, все как обычно. Я даже немножко в него влюбилась. Пока разглядела, что он из себя представляет, было поздно. Все говорили, что он дерьмо, а я не верила. Мне все казалось, что сумею его перевоспитать, что ли. Слишком поздно я в нем разобралась и вообще в этой компании. А потом мне было все равно». «Я не совсем понимаю вас», — заметил Дронго. «Что означают ваши слова о том, что вы с ними не разобрались?» «Вы видели лица обоих братьев?» — спросила молодая женщина. «Ведь они были настоящими сумасшедшими, просто параноики. Для них деньги заменяли все. Они не признавали в жизни ничего, кроме денег, никаких отношений. Думаете, мне было очень приятно все время находиться с Виктором? А недавно он увлекся наркотиками. Это было ужасно, ужасно. У него начали появляться какие-то дикие сексуальные фантазии. Он стал требовать все новых ощущений, и я должна была это терпеть». Она вдруг истерически зарыдала. В дверь постучали. и Дронго пошел открывать. Молодой человек принес большой поднос с чайниками и фарфоровой посудой. Поставив поднос на столик и получив чаевые, он быстро удалился. «Успокойтесь», — попросил Дронго. «Давайте лучше выпьем чаю». Он разлил чай по чашечкам и подал одну из них молодой женщине. «Это вы рассказали комиссару о моей встрече с Юрой у вашего дома?» — спросила сквозь слезы гостья. «Я ведь поняла, что вы могли услышать наш разговор у вашего дома». «Да, извините, я невольно оказался свидетелем этого разговора». «Да нет, ничего, все в порядке. Если бы не вы, комиссар бы решил, что я убила Виктора, и меня наверняка забрали бы в тюрьму. Я никогда бы не смогла рассказать про Юру». «Почему?» — заинтересовался Дронго. «Я не совсем понимаю характер ваших отношений». «Я сама их не понимаю», — вздохнула женщина. «Я ведь сказала, что Виктор пристрастился к наркотикам. В последнее время ему нравилось на все это смотреть. Вот он так и с Юлей поступил, а теперь хотел и со мной». «Я слышал вашу фразу, сказанную Юре о том, что он уже получил Юлию, но не совсем понял, что вы имели в виду». «А то и имел. Они ведь были знакомы давно. Но после того, как Виктор пристрастился к наркотикам, он стал уступать ее младшему брату. Она ничего не рассказывала мне, гордая. Я потом от девочек все узнал. А я, значит, заняла ее место. И теперь Виктор все время хотел, чтобы мы... Ну, в общем, он любил разного рода извращения, групповуху. А мне все это было противно». «Понимаю», — кивнул Дронго. «Представляю ваше состояние. В последний раз мы с ним из-за этого сильно поругались, и я решила даже уйти от него. Но он уговорил меня поехать сюда, обещая исправиться. И вот уже здесь случился этот скандал с Рауфом. Я сидел за соседним столиком и все слышал. Как вы думаете, Рауф мог его убить?» «Вообще-то он вспыльчивый, но вряд ли. Вся коммерция Рауфа шла через компанию Виктора. Зачем было убивать человека, который помогал ему зарабатывать такие деньги?» «Нет, я в это не верю». «А Кира? Она могла сделать что-нибудь подобное?» «Почему вы спрашиваете именно про Киру?» — испугалась женщина. «Дело в том, что Кира отлучалась из бассейна, когда там купались остальные ее подруги», — пояснил Дронго. «И у нее нет алиби. Поэтому я хочу знать, у нее какие отношения были с Виктором?» «Она его презирала», — чуть подумав, ответила Инна. Взяв чашечку с горячим чаем, она стала осторожно пить его. «Может, ее тоже уступили кому-нибудь?» — предположил Дронго. «Нет», — твердо сказала Инна, — «не может быть. Они, Олег и Кира, единственные среди нас, которые были знакомы очень давно, несколько лет. Встречались давно. Кира считала Виктора подлецом и боялась за Олега, который работал с ним. Когда Виктор начинал рассказывать свои похабные анекдоты, она всегда выходила из комнаты, чтобы не слушать. И очень жалела меня и Юлю. Они ведь учились с Юлей в одной школе. И поэтому Юлю с братьями познакомила именно она. Но она не могла убить. Вы же видели Киру. Разве она способна на такое?» «Нет, она бы не смогла». «А Света?» «Не знаю», — удивилась Инна. «Я ее вообще плохо знаю. Иногда она бывает какой-то истеричной, нервной, а иногда, наоборот, становится задумчивой, тихой. Не понимаю, зачем ей убивать Виктора?» «Разве что из-за Рауфа. В последнее время Виктор очень доводил его. Они все время ругались, и Света очень переживала». «А Юра?» — вдруг спросил Дронго. «Он мог убить своего брата?» «Да», — ответила сразу, не задумываясь. «Этот мог все что угодно. Он очень завидовал брату. Считал, что состоит у него в шестерках. Все время из-за этого ругался и с Юлей, и со мной. Он ведь поэтому ко мне и приставал так нагло, чтобы утвердиться, показать, что он не хуже Виктора. Да, этот мог убить. Вы знаете, что теперь он станет президентом, и все деньги будут принадлежать только ему?» «Знаю», — кивнул Дронго. «По-моему, вы его не очень любите». «Я его ненавижу», — призналась женщина. «Он настоящий подонок. В 1000 раз хуже своего брата». «У меня ведь брата тоже зовут Юрий, и мне всегда так нравилось это имя, такое красивое и родное. Но когда я вспоминаю про этого, меня всю переворачивает. Да, он мог убить своего старшего брата, и у него был повод для убийства». «Понимаю», — кивнул Дронго. «Вчера я невольно оказался свидетелем и вашего разговора у бассейна, и вашей ссоры с Юрием позади моего дома, и вашего ужина, закончившегося скандалом Виктора с Рауфом, и совместного купания 5 членов вашей группы. Просто Олег и Юлия всегда были у меня перед глазами, и поэтому я про них не спрашиваю. У них было абсолютное алиби. А вот остальные не имели такого алиби». «А как Юлия относилась к братьям?» «По-моему, не очень хорошо», — честно призналась Инна. «Но у нее маленькая дочь, и ей нужно было ее хоть как-то обеспечивать». «А Олег? Он ведь финансовый директор фирмы? Он-то должен был ладить с обоими братьями?» «Должен был, но тоже не ладил». «Олег умница, финансист от Бога, и вот должен работать на этих типов. Они ведь были связаны с мафией». «Не делайте удивленного лица, как будто не знаете, что все наши предприниматели так или иначе связаны с мафией. Вот и Виктор был связан с мафией, которая помогала ему на первых порах». «Невеселая история», — подвел итог Дронго. «Получается, что в вашей компании Виктора мог убить кто угодно, от его родного брата до, простите, любимой женщины». «Я его не убивала», — возразила гость. «Это не я. Я не сказал, что убивали вы. Я сказал, что его ненавидели все члены вашей группы». «Интересный он был тип, если сумел вызвать такую коллективную ненависть всех окружающих». «Да», — согласилась Инна, — «именно коллективную ненависть. Если хотите, это было даже не море, а целый океан ненависти». «Пейте ваш чай», — предложил Дронго, «и давайте договоримся, что сегодня вы останетесь у меня. Здесь 2 спальни. Вы можете разместиться в одной из них». «Спасибо», — улыбнулась молодая женщина. «А вы не боитесь, что потом комиссар начнет подозревать и вас? Я ведь могла приехать на курорт со своим знакомым, который и убрал потом Виктора». «У вас изощренная фантазия», — усмехнулся Дронго. «Нет, я ничего не боюсь. Ну, во-первых, потому что у меня тоже есть алиби. Я все время находился дома и сидел на балконе, не выходя из своей виллы. А во-вторых, у меня не получился бы такой удар, каким убили Виктора. Ну, посмотрите на мои руки и на меня. Ну, если бы я нанес удар такой силы, то просто проткнул бы парня, как бабочку. Да и потом, мне не нужно было его убивать таким образом. Я мог бы его просто выбросить с балкона». «Вы серьезно?» — шепотом спросила Инна. «Ну, конечно, нет. Просто я хотел вас успокоить. Допивайте свой чай и идите спать, уже 3 часа ночи. Подозреваю, что завтра комиссар будет снова всех вас допрашивать, мучая своими подозрениями». «Спасибо», — всхлипнула молодая женщина. «Я так боялась туда идти». Она снова достала сигареты. Дронго вспомнил про запах в комнатах, который помог определить ему присутствие чужого человека в доме. «А каким образом вы попали ко мне на виллу?» — спросил он. «Неужели у вас есть 2-й ключ? Или вы умеете пользоваться отмычками?» «Нет», — чуть улыбнулась Инна. «Просто рядом проходил дежурный, который принимал соседнюю виллу у отъезжавших немцев, и я попросила его открыть мне эту дверь. Все очень просто. Он даже ничего не заподозрил и сразу открыл». «Еще бы», — засмеялся Дронго. «Красивая молодая женщина просит его открыть ей дверь. Краж на этом курорте не бывает. Убийство — случайность. А присутствие красивой молодой женщины в номере одинокого мужчины — идеальный стимул для его дальнейшего пребывания на курорте. Так что все правильно». Докурив сигарету, она потушила ее в пепельнице. «Спасибо вам», — сказала вдруг Инна. «Сегодня мне было так плохо. Это вам спасибо, возразил Дронго. Мне казалось, что я просто мешаю, и моя помощь никому не нужна. А теперь, благодаря вам, я знаю, что это не так. Идите спать. Спокойной ночи. А мне еще нужно немного посидеть на балконе. А вы разве не пойдете спать? Удивилась она. Нет, мне нужно еще о многом подумать. Спокойной ночи, поднялась Инна. Спокойной ночи, пожелал ей на прощание Дронго. Когда она ушла в соседнюю комнату, он открыл дверь балкона, вынес туда уже остывающий чайник, сел за столик и просидел так часа два. Только в 5:00 утра он отправился в свою спальню. Проходя мимо комнаты, в которой спала гостья, он услышал ее тихое посапывание и впервые подумал, что труднее всего в жизни бывает вот таким одиноким и красивым женщинам. Глава 8. Рано утром он проснулся от осторожных шагов в зале. Инна умывалась. Он натянул брюки, одел рубашку и вышел в коридор. Рядом с двумя спальнями были, соответственно, две туалетные комнаты. В ближней из них стояла Инна, уже вытиравшая лицо. Увидев Дронго, она улыбнулась ему. «Кажется, мы проспали», — виновато сказала она. «Представляю, какие гадости про меня будут говорить». Еще не остыл труп ее любовника, а она уже легла в постель к чужому человеку. «Не будут», — успокоил ее Дронго. «Вы просто никому не рассказывайте, где провели ночь. И я обещаю никому ничего не говорить. Кстати, завтрак уже начался, и я боюсь, что вы можете на него опоздать». Она улыбнулась, но ничего больше не сказала. Через 10 минут она уже была готова идти на завтрак. «Скажите своим знакомым, что администрация отеля просто предоставила вам другой номер», — предложил Дронго, — «и все будет в порядке». «Я так и сделаю», — пообещала Инна и, подойдя к нему, осторожно поцеловала его в щеку. «Глядя на вас», — сказала она задумчиво, — «начинаешь верить, что не все мужчины подлецы». И, повернувшись, быстро вышла. Дронго посмотрел ей вслед и пошел бриться. Глядя на себя в зеркало, он подумал, что ему уже много лет, 37, а он до сих пор не женат и не имеет детей. Впрочем, при том образе жизни, который он вел, его семью ждали нелегкие испытания, хотя, возможно, что дети у него и были. В 86-м он был в Румынии. Отправившись в Бухарест из Киева на поезде, он встретил в вагоне Надежду, молодую женщину, какой-то необыкновенной, светящейся изнутри красоты. Молодая женщина призналась ему, что заметила его еще, когда он стоял на перроне. Они были вместе всего одну ночь. Целую ночь. И всего одну ночь. Он был еще очень молод и самонадеян. Когда поезд остановился в Бухаресте, и он, сойдя на перрон, шел к вокзалу, она вышла за ним, пытаясь что-то сказать. А может, это ему просто казалось. Потом они просто попрощались и пошли в разные стороны. И больше никогда не виделись. Но он помнил, что был слишком увлечен в ту ночь, и от этой встречи для женщины вполне могли быть более серьезные последствия. Другая женщина, с которой он был знаком много лет и которая теперь жила в Германии, призналась ему, что он был отцом ее ребенка. Ребенка, который погиб в результате аборта. Это было особенно неприятно, так как он был решительным противником абортов, считая их аморальными и страшными для матери и зародыша. По его твердому убеждению, мужчина не имел права на зачатие, если не хотел иметь собственного ребенка. А забеременевшая женщина не должна была лишать саму себя такой радости, убивая свой плод. Он не был пуританином или моралистом, просто ему всегда казалось, что существуют ценности гораздо более важные, чем просто отношения двух людей — рождение, любовь и смерть. Эти три категории были вневременными и вечными. К ним он относился уважительно и благоговейно, считая их самыми великими чудесами на свете. Именно поэтому, признавая право женщины на аборт, он возлагал одинаковую ответственность за это совершение на мужчину и женщину, сначала предававшихся своему удовольствию, а затем разрубающих собственный плод их совместной любви. Закончив бриться, он по привычке достал лосьон «Фаренгейт», которым всегда пользовался после бритья, и туалетную воду «Фаренгейт». Несмотря на то, что в последние годы появилось много разного рода нового, отличного парфюма для мужчин, он сохранял верность однажды понравившемуся ему «Фаренгейту», находя, что тот отвечает его сути и внутреннему огню. Лишь закончив туалет, он вышел из дома, направляясь к отелю, в ресторанах которого уже собирались туристы на завтрак. Все обсуждали вчерашнее происшествие. Об убийстве говорили с энтузиазмом, словно о последнем модном кинофильме или бродвейском спектакле. Наверху в ресторане за двумя разными столиками сидели разделившиеся члены группы: Юрий, Олег и их спутницы, Юлия и Кира за одним столиком, находящимся ближе к входу, а Рауф, Света и примкнувшая к ним Инна заняли столик ближе к террасе. Сегодня утром было достаточно прохладно, и поэтому на террасе почти никого не было. Дронго улыбнулся Инне, кивнул сидящим за обоими столиками, как знакомым, и прошел к небольшому столику, находившемуся в глубине зала. Заказав традиционный чай, он взял тарелку и пошел выбирать блюда, предпочитая сухие кексы и джемы. Он любил обильных утренних завтраков, и тем более разного рода мясных и рыбных блюд. Предпочитал просто чашку чая. Очевидно, это было связано и с его работой, когда умственная деятельность достигала своего пика именно к вечеру, когда ей требовалось основное питание. По утрам он чувствовал себя расслабленным и усталым. К вечеру же получал прилив новой энергии и выглядел гораздо свежее. «Хорошо еще, что они не стали вчера выяснять отношения прямо за столом», — вспомнил Дронго о стычке Юрия с Рауфом. Однако сегодня утром, похоже, оба вчерашних соперника сидели относительно спокойно, ожидая приезда полицейского комиссара, который хотел допросить всех остальных. На этот раз в качестве переводчика должен был выступать сотрудник российского консульства, который прибыл ровно в 9 часов утра и с нетерпением ждал господина комиссара в кабинете менеджера. Фикрет Явуз прибыл в 10 часу, грузный, медлительный, недовольный предстоящей разборкой. Особенно ему не нравилось, что переводчиком будет сотрудник консульской службы. Но исключать дипломата из беседы было невозможно, да и опасно. В случае обвинения кого-нибудь из российских граждан, генеральное консульство в Стамбуле всегда может предъявить претензии к работе полицейского комиссариата, обвинив его сотрудников в предвзятом отношении к гражданам своей страны. Пока до приезда комиссара оставалось время, Дронго еще раз спустился к бассейну, проходя прежним путем. На этот раз дверь в сауну была открыта, и он вошел внутрь. За стойкой сидели две миловидные, симпатичные девушки-турчанки. «Скажите», — обратился к ним Дронго, — «отсюда можно выйти, минуя вашу стойку?» «Да», — засмеялась одна из девушек. «Вон там вход в сауну, а напротив выход в бассейн. Если кто-нибудь захочет там выйти, то это будет несложно сделать. Некоторые любят сразу после сауны идти в бассейн. И хотя у нас есть в каждом отделении небольшой бассейн с холодной водой, многие предпочитают большой бассейн. Мы не возражаем. Главное, чтобы любой желающий не задерживался слишком долго в самой сауне. Это бывает иногда вредно для организма». «Исчерпывающее объяснение», — улыбаясь, пробормотал Дронго. «Большое вам спасибо. А можно мне самому пройти туда?» «Наша раздевалка слева. Там вам выдадут халаты, полотенца и примут ваши вещи. Там же есть необходимые предметы для укладки волос, массажный салон, косметический кабинет», — показала девушка слева, куда следует идти. «Вы можете пройти в сауну, только раздевшись». «И, конечно, только в мужское отделение», — добавила другая, прыснув от смеха. «Значит, в сауну нельзя пройти в одежде». «И любой, кто приходит сюда, должен раздеться, прежде чем пройдет дальше», — уточнил Дронго. «Конечно». Девушка удивлялась этому дотошному незнакомцу. «Не в одежде же идти в сауну?» «Понятно. Спасибо за информацию. Но я не собираюсь купаться. Мне просто нужно посмотреть. Скажите, там в сауне уже убирали?» «Нет, убирают сейчас». «А в женской?» «Там сейчас тоже убирают», — снова повторила девушка. «Вы там что-то потеряли? Или потеряла ваша жена?» «Нет, просто я помогаю комиссару в расследовании вчерашнего убийства». пояснил Дронго. Он просил меня зайти в сауну. Но убийство было наверху, в отеле, удивилась девушка. Мы об этом ничего не знаем. Можно я пройду? Поняв, что разговор может опасно затянуться, спросил Дронго. Конечно, разрешила девушка. Только быстрее, а то нас будут ругать, если узнают, что мы пустили мужчину и в женское отделение. Не волнуйтесь. Я думаю, менеджер не скажет вам ничего. Наоборот, еще и объявит благодарность, сказал Дронго, проходя по коридору. Вход в женское отделение сауны был как раз напротив входа в бассейн. Он постучался. Дверь приоткрыла пожилая, полная турчанка, убиравшая в сауне. «Простите меня», — извинился Дронго. «Моя жена забыла вчера здесь свое полотенце». «Я уже все сдала в бельевую. Они, наверное, отправили все в стирку», — вздохнула женщина. «Но вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Нам его обязательно вернут. Просто вчера корзина, в которой мы храним чистое белье и запасные полотенца, оказалась мокрой, и мне пришлось все отправить в стирку». «Вы вечером тоже работали?» «Да, конечно. Я была здесь до 12 часов ночи. Мы работаем по 2 дня с моей сменщицей». «Вы обычно сидите там рядом со стойкой?» «Если меня не позовут, конечно, там. Но иногда нужно бывает свежие полотенца или халат. Конечно, я хожу только в женское отделение. Для мужского у нас есть свой мужчина», — строго объяснила она. «А вчера вы не видели никого, кто бы прошел мимо вас? Может, кто-то вышел из бассейна и поднялся из сауны?» «Нет», — твердо сказала уборщица. «Посторонних не было. Сколько человек вошли, столько и вышли. Никого посторонних не было. Мы ведь их считаем». «Поэтому чужой здесь пройти не может». «Спасибо вам», — поблагодарил ее Дронго, протягивая 100-тысячную купюру турецких лир.